Глава 11. «Здравствуйте, вам доставка», — повторяет курьер еще раз уже через порог. «Здравствуйте, вы можете занести в дом?» «Да, конечно», — кивает парень. Улыбается ребенку, который продолжает воевать с моим свитером, любимым, между прочим. «Эх, надеюсь, получится зашить. Интересно, в этом доме есть нитка с иголкой?» Двое парней быстро выгружают коробки и уезжают. Я принимаюсь сначала за коляску. Вожусь долго и упорно. Но, наконец, получается. Даже прыгаю от радости. Все-таки я учитель. Последним, что я собирала, был пылесос. С коляской пришлось повозиться дольше. Кроватку оставляю на потом. Сначала гулять. Меняю подгузник и нахожу новенький теплый комбинезон. Здесь же, в коробках. Количество детских вещей с доставкой сразу прибавилось. И даже мрачный дом немного ожил. После прогулки кормлю малыша. Он ожидаемо сразу начинает тереть ручками глазки. Остро встает вопрос с детской кроваткой. Ждать хозяина дома, чтобы собрал, я не намерена. Сама справлюсь. С коляской ведь получилось. Кладу ребенка рядом на пушистый ковер. Достаю инструкцию. Вроде несложно. Прикрутить одну деталь к другой. У меня получится. Первая же доска больно ударяет по ноге. Чертыхаюсь, и малыш тут же пучит на меня свои глазки, словно расплакаться собирается. А у меня самой на глазах слезы. Больно. «Что это ты тут делаешь?» Голос позади заставляет подпрыгнуть и обернуться. Но это не грабитель. Всего лишь Тимур вернулся. Так рано. Кроватку детскую собираю. Разве сам не видит? «Не женское это дело». Одним движением он отодвигает меня в сторону. Мужики должны мебель собирать. Басит так, что у меня уши закладывает, и сердце в пятки уходит. Ух, вот это действительно мужчина. Даже несмотря на свой ужасный и порой пугающий характер. Как тут не залюбоваться? Кроватка — это не мамонт. Не хочу так просто сдаваться. Сама справлюсь. Справилась уже. На ногу кивает. Видел? Но вместо того, чтобы ворчать или засмеяться, он произносит. Болит. «Совсем нет. Вру. Кажется, я палец себе отдавила. Но думаю, ничего серьезного. Правда, когда наступаю, вскрик удержать не получается». «Я же говорил». Снова хмурится. «Это могло случиться с каждым. Возражаю. Даже с вами». «Со мной не могло. Я мужчина». «Вот ведь где махровый патриархат». «Иди лучше. Сядь на диван». Опять приказывает. Но я не против. Нога начинает болеть сильнее. Неужели что-то серьезное? Только этого не хватало. Беру малыша с пола и, прихрамывая, отправляюсь к дивану. Тимур смотрит хмуро. Я бы даже подумала, что он переживает. Только это неправда. Может, волнуется, что ребенка уроню. А это ближе к истине. Признал, наконец, в нем своего сына. Должно ведь у этого человека быть сердце. Устраиваюсь поудобнее на диване. Ногу хочется положить повыше. Может, даже на подушечку. Но я не решаюсь. Не у себя дома. Да и взгляд Тимура, который периодически останавливается на мне, не дает расслабиться. Чего он так смотрит? Дыру ведь протрет. Точно, дыра. Все дело, наверное, в ней. В огромной дыре на моем свитере. Понятно, что такому мужчине подобный внешний вид будет неприятен. Уверена, прислуга в его доме лучше одевается. Я давно перестала комплексовать по поводу своего внешнего вида, еще со времен старших классов. Как-то так вышло, что я не была полной, прыщи тоже обошли меня стороной. Рост средний, фигура обычная. На лицо не красавица, но без явных изъянов. Поэтому лишние комплексы обошли меня стороной. А вот сейчас я комплексую. Начинаю одергивать край кофты, пытаюсь сесть так, чтобы дыра была незаметна. В общем, веду себя странно под пристальным взглядом мужских непроницаемых глаз. Сама тоже поглядываю. Сложно представить себе такого богача на коленях. Еще сложнее — собирающего детскую кроватку. Кажется, не все идет хорошо, но он явно старается. А у меня в душе опять загорается тот подозрительный теплый огонек. Может, помочь? Все же не могу сидеть на месте. Подержать там что? «Сам справлюсь», — отвечает он в чисто мужской манере. Удивительно, как же похожи мужчины в этом своем самолюбии. что наш физрук, живущий с пожилой мамой в развалюхе пятиэтажки, что богатый миллиардер, у которого не дом, а настоящий замок. Но в мужских вопросах все они становятся одинаковы, ужасно уперты. Наконец, спустя полчаса кроватка собрана. Осталось отнести ее на верхний этаж. Надо было сделать это до сборки, но мы не сообразили. Тимур, видимо, тоже это понимает, чешет затылок. «Давайте вы возьмете с одной стороны, а я с другой. Снова предлагаю свою помощь». Он окидывает меня взглядом, задерживается на ноге, которую я под себя поджимаю. «Обойдусь без твоей помощи». «Но как вы...» Закончить фразу не успеваю. Тимур берет кроватку за бортики, поднимает. От натуги белая офисная рубашка на нем начинает трещать. Сквозь плотную светлую ткань проступают рельефные мышцы. Мощные, красивые, впечатляющие. Хочется прикрыть глаза и не смотреть. Хотя ничего интимного не происходит. Тимур просто несет кроватку на второй этаж. А у меня сердце в груди ёкает. Как цапля прыгаю за ним на одной ноге. Хорошо, что у лестницы есть перила, можно облокотиться. А с ногой надо что-то решать. Может, скорую вызвать? Но ведь в травму увезут. Как быть с малышом? Начинаю немного понимать, каково приходится молодым родителям, особенно мамочкам. От малыша никуда не отойти. Наверное, это должно пугать, но я сильнее прижимаю к себе кроху. Мне уже не 18, и таких трудностей я не боюсь. Наконец мы доходим до комнаты. Тимур затаскивает внутрь кроватку, пыхтит, старается. Заметно, что одному ему тяжело, но вида не подает, словно красуется. Точно нет. Спасибо большое. Благодарю от души. Теперь у маленького будет свое место для сна. Тут же укладываю его на матрасик, застеленный пока одноразовой пеленкой. Где-то внизу есть комплект белья. Надо сходить. Уже направляюсь к двери, но мужчина неожиданно преграждает путь. Как тогда, на дороге. Я думала, что он решил снять женщину на ночь. Как же я себе тогда польстила. Снова щеки румянцем вспыхивают. Хочу его обойти, но он произносит: «А теперь займемся тобой, Полина». И делает шаг ко мне.